Мне трудно представить, что в моем возрасте у меня появится брат или сестра, я уж не говорю о мачехе, которая старше меня едва ли на десяток лет. Но сейчас настала эпоха эластичных семей, и здравый смысл подсказывает, что человеку приходится растягивать свои понятия в соответствии с меняющимися определениями супругов, родителей, а также братьев и сестер. И все-таки мне кажется немного странной вся эта история с отцом и его новой семьей. Не то чтоб я рассчитывал, что он навсегда останется разведенным одиноким мужчиной, просто после двух десятилетий, за которые он ни разу, насколько мне известно, не был на свидании с женщиной, и уж тем более не заводил никаких более тесных отношений, связанных с той разновидностью физической близости, после которой появляются дети, для меня это стало некоторым шоком. Я познакомился с Джилл на BBC, когда пришел просмотреть первый вариант документального телефильма, снятого о Восточной Лондонской консерватории. Это было несколько лет назад, перед тем, как она сняла ту потрясающую экранизацию «Отчаянных средств». Кстати, вы ее не смотрели, доктор Роуз? Джилл оказалась большой поклонницей Томаса Харди. А когда она работала в отделе документальных фильмов, или как это у них называется, должно быть, папа встретил ее примерно в то же время. Однако я не припомню, чтобы видел их вместе, и не могу сказать, были они уж любовниками или нет. Что я помню, так это один ужин у отца, на который он меня пригласил. Я вошел в дом и увидел на кухне Джилл. Она там вовсю хозяйничала, и хотя я был весьма удивлен ее присутствием, но объяснил его себе тем, что ей нужно было занести отцу окончательную версию фильма, чтобы мы взглянули на нее еще раз. Полагаю, это было началом их отношений. После этого вечера папа стал уделять мне чуть меньше времени, чем раньше. Теперь я вижу это. Так что, да, должно быть, тогда у них все и началось. Но поскольку Джилл с отцом не жили вместе, хотя папа говорит, что после рождения ребенка они съедутся, у меня не было никаких оснований предполагать, что между ними что-то есть. «А теперь, когда вы узнали, — спрашиваете вы, — что вы чувствуете? И когда вы узнали о них, о будущем малыше, и где? Я вижу, к чему вы клоните. Но должен предупредить вас, что это тупиковая ветка. О планах отца связать дальнейшую жизнь с Джилл я узнал несколько месяцев назад. Нет, не в день концерта в Уигмор-Холле, и даже не в ту самую неделю, и не в тот самый месяц. И когда мне объявили о скором появлении у меня брата или сестры, нигде поблизости не было никакой синей двери. Вот видите, я знал, куда вы все ведете, верно? Но что вы чувствуете в этой связи, настаиваете вы? Вторая семья вашего отца после всех этих лет — это не вторая его семья, поправляю я вас, а третья. Третья? Вы просматриваете записи, которые ведете во время наших с вами сеансов, и не находите упоминания о более ранней семье до моего рождения. Тем не менее, она была, и в той семье был ребенок, девочка, которая умерла в младенчестве. Ее звали Вирджиния. Я не знаю точно, как она умерла или где, и не знаю, через сколько времени отец решил развестись с ее матерью и кем была та женщина.